Глава четвертая. Пчелы выглядели сильно встревоженными. Они звеньями вылетали из щелей улья, отчаянно гудели и выписывали в раскаленном воздухе сложные фигуры. Иногда какая-нибудь из них набиралась отваги, отделялась от своего звена и закладывала низкий вираж над головами людей. Костя лежал на спине, разметав конечности и зажмурившись. Он воображал себя на диком пляже берега потерянных душ и потому ничего этого не видел. Фрост тоже и ухом не вел. Пчелиные эволюции его давно уже не впечатляли. И только Варданов, осторожно выглядывавший из-за песчаного гребня, никак не мог удержаться, чтобы инстинктивно не пригнуть голову. «Так называемый виляющий танец», – комментировал Фрост звучным голосом, словно экскурсовод в зоологическом саду. Назван по аналогии с информационными танцами земных пчел. У здешних же, как установлено многократными наблюдениями, практически никакой информации не несет, поскольку в основных чертах повторяется вне зависимости от изменения ситуативной среды. «Они взбудоражены», — сказал Варданов. «Не знают, как с нами поступить, игнорировать или атаковать. И так каждый раз. Разве это не информация?» «А чего им, собственно, беспокоиться?» – отозвался Кратов. «Неужели снова из-за меня? Пора бы уже и привыкнуть». Варданов промолчал. Зашуршал осыпающийся песок, Костя слегка приоткрыл один глаз. Он обнаружил, что ксенолог внимательно осматривает его с головы до пят. «Что-нибудь не так?» – осведомился Костя, приподнимаясь на локте. «У вас на скафандре красные полосы», – промолвил Варданов. «А у меня и курта оранжевые. Это могло пробудить в них раздражение». «Пчелы в нашей с тобой области спектр цветов не различают», – охотно пояснил Фрост. «Смотри мой отчет, раздел 3, абзац 9». «8», – поправил Варданов. «Пардон», – сказал Фрост смущенно. «А в остальном вы правы, я упустил это из виду». «Вот наказание», – подумал Кратов, снова отваливаясь на спину. «Каждый раз что-нибудь новое. Третьего дня ему не понравилось, что я выше его на полторы головы, а значит, наши галахады отличаются размерами. Вчера ему внушило подозрение то, что я в эту адовую жарынь торможу потоотделение и, стало быть, обладаю иным, нежели он, инфракрасным фоном. И пришлось экспериментально доказывать, что у всех галахадов означенный фон одинаков. Сегодня он придрался к цвету. «Мамочка родная!» Сказал бы уж честно, мол, так и так, ума не приложу, что еще удумать. «Наши пчелы давно бы уже знали, как с нами обойтись», – проворчал Костя. «Попробуйте, суньтесь к ним в улей, они вам такой ксенологический тест пропишут». «И меду дадут», – прибавил Фрост, – «и воску, и ведро прополиса надоет». «А что с этих взять, ума не приложу. А ты как полагаешь, Сергей?» «Никак я не полагаю», – сказал тот недовольно. «Ого!» – подумал Костя. «А вот такого я вообще не слышал ни разу. Чтобы их светлейшество ксенолог не имели определенного суждения». «Я не знаю, какое заключение мне сделать», – продолжал Варданов. «Что вы от меня хотите? Почему-то у всех сложилось мнение, будто ксенологи все и всегда обязаны знать, поскольку, мол, на них возлежит самая высокая доля ответственности в исследовательских миссиях». «Пардон!» – возражающе воскликнул Фрост. «Не надо спорить, так оно и есть. Именно заключение ксенолога служит гарантией всеобщего благополучия, поскольку лишь наличие разумного фактора способно затруднить и даже сделать совершенно невозможным обитание человека в чуждой среде. С прочими факторами он вполне способен совладать или ужиться». «Пардон», – снова запротестовал Фрост. «А царица Савская?» «А что царица Савская?» Оживился Костя, переворачиваясь на живот. С его галахада пластами отваливался песок. «Это такая планета», – охотно пояснил экзобиолог. «Без малейшей претензии на разумный фактор. По всем своим параметрам – чистейший голубой ряд. И положительно невозможная для обитания человека. Ее даже закрыли специальным решением Большого Совета». «В таком случае позволено ли мне будет перечислить контрпримеры?» – осведомился Варданов и выставил перед собой заранее растопыренную для загибания пальцев пятерню. Фрост крякнул. «Кажется, мы отвлеклись», — заметил он. «Но согласись, Сергей, это странно, что мы принуждены сдерживать целую миссию из-за отсутствия заключения по одному единственному виду. На тебя это не похоже. В конце концов, ты опытный ксенолог». «Это всего лишь профессия», — промолвил Варданов, «за которой стоит живой человек. В равной со всеми остальными представителями своей расы мере склонны ошибаться, но в гораздо меньшей степени обладающий правом на такую ошибку. Любому, даже самому квалифицированному ксенологу, не чужды простые человеческие качества. Или вы думаете, что, по роду своей деятельности, ежечасно общаясь с существами нечеловеческой природы, ксенологи тоже обращаются в нелюдей?» Он внезапно повернулся к Косте. «Вот вы, драйвер!» «Я так не думаю», — проворчал Кратов, как можно более естественным жестом набрасывая на лицо светофильтр, чтобы незамечена была ненароком краска стыда. «Именно так вы и думаете, драйвер», — укоризненно покачал головой Варданов. «Должно быть, вам будет неприятно услышать это. Но опять-таки, по роду своей деятельности я хорошо разбираюсь в людях, и мне отчетливо видны самые тонкие оттенки ваших эмоций. Хочешь понять чужого, разберись в себе. Оттого настоящими ксенологами становятся лишь после 30 лет. Вы еще крайне юны, драйвер. Вы в себе блуждаете, как в потемках. Посмотрю я, что за путь вы изберете, когда вам исполнятся мои годы». «Что он ко мне пристал?» – растерянно подумал Костя. «Я в его проблемы, кажется, не лезу. Мое дело – водить все, что движется». Над их головами, ровно и мощно гудя, в очередной раз пронеслась пчела. Варданов присел. «Кыш!» — отмахнулся от пчелы Фрост и засмеялся. «Итак», — сказал Варданов, как ни в чем не бывало, обычным менторским тоном. «Что мы имеем? С одной стороны, пчелы явно не годятся на роль астрархов. Но с другой стороны, орбита Псаммы имеет неестественное происхождение. Это неоспоримо доказано последними исследованиями на галактической базе. Коллега Гвида оказался прав, что, впрочем, вряд ли добавляет ему энтузиазма. Вопрос вопросов. Кто и когда это сделал? Группа Гесснера убедительно доказала, что это были неравноноги. Рейхани поставил крест на шипоносах и стрелохвостах. И мне понятно всеобщее недовольство нашей задержкой с пчелами. Тем не менее, я вынужден настаивать на дополнительном цикле исследований лабораторного характера». «Отнюдь не повредит», — поспешно согласился Фрост. «Пара сеансов ментоскопии, и все стало бы ясно, как самый ясный день». «И мы убрались бы с этой паршивой планетки», — подумал Костя, поднимаясь и отряхиваясь. «И тогда провалиться мне, если я хоть раз еще наймусь на Псамму. Я, в свою очередь, также проведу некоторые тесты», — монотонно вещал Варданов. «После чего, мне думается, заключение о неразумности данного вида будет веско аргументировано и найдет понимание среди экспертов. Но если вас интересует мое мнение...» «Безусловно», — с энтузиазмом воскликнул Фрост. «А мне так наплевать», — устало подумал Костя. «Я склоняюсь к гипотезе Гвида о том, что здесь действительно похозяйничали археоны. Факт сам по себе примечательный, хотя к задачам нашей миссии никакого касательства не имеет». «Археоны», — бормотал Кратов, бредя к стоявшей неподалеку Гуанне. «Ну-ну. Все равно сюда больше не завербуюсь. Не старайтесь, не заманите ни археонами вашими, ни медовым пряником, ни даже миллионом инектов.